Исаак Башевис Зингер. Шоша. Кассета номер 6, первая сторона. Арле, ты уже мой муж? Да, Шошель. А я взаправду твоя жена? Согласно закону. Арле, я боюсь. А теперь чего? Ой, я не знаю. Бога. Гитлера. Пока еще Гитлер в Германии. А мы с тобой тут. Что же до Бога? Арле, я забыла взять с собой маленькую подушечку, думочку. Через неделю мы вернемся, и у тебя опять будет твоя думочка. Я без нее не засну. Заснешь. Мы ведь будем лежать в одной постели. Ой, Арле, я сейчас заплачу. И она громко зарыдала, как маленькая девочка. Ее била дрожь, и было слышно, как бьется ее сердечко. Сквозь платье можно было пересчитать все ребра. Пришел проводник компостировать билеты. Он спросил, почему она так горько плачет. Забыла думочку. Это ваша дочка? Нет. То есть да. Не плачь, девонька, у тебя будет другая подушечка. И он послал ей воздушный поцелуй, затем ушел. Он подумал, что ты мой тата ли? Так оно и есть. Как это? Ты надо мной смеешься? Шоша прижалась щекой к моей щеке и затихла. Ее била дрожь, но щека была горячей. Я тоже закоченел, и одновременно мною овладело желание, совершенно отличное от всего, что я испытывал прежде. Страсть без ассоциаций, без мыслей, как будто тело действовало само по себе. Я прислушивался к себе, и если можно сказать, что металл может чувствовать, то я бы сказал, что меня притягивает, как иголку к магниту. Шоша, наверное, прочла мои мысли, потому что она сказала... Ой, твоя борода колется, как иголки. Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут колеса заскрежетали, и поезд остановился. Мы стояли где-то между Вавером и Меджешином. Белая снежная пустыня простиралась за окном. Снегопад прекратился, снежинки ярко сверкали при свете звезд. Такой жуткий мороз, даже трудно представить себе, что где-нибудь сейчас может быть лето. Вошел проводник и объявил, что рельсы впереди покрыты льдом. «Арле, я боюсь». «Что теперь? Твоя мать такая старая, она скоро умрет. Не такая уж она старая. Арле, я хочу домой. Ты не хочешь побыть со мной? Хочу с тобой и с мамой. Ли. Через неделю, не раньше. А я хочу сейчас». Я не ответил. Она положила голову мне на плечо. Чувство отчаяния овладело мной, утешало лишь сознание, что вся эта бессмыслица происходит не по моей воле. В темноте я подмигнул себе, своему сумасшедшему властелину, и поздравил его с дурацкой победой. Я прикрыл глаза, ощутил на своем лице тепло Шошиного дыхания. Чего мне терять? Уж не больше, чем теряет каждый. В Отводске сошли с поезда только мы. Не у кого было спросить дорогу к гостинице, и мы блуждали среди деревьев. Я попытался обратиться к кому-то, оказалось это дерево. Я, должно быть, еще не проснулся как следует. А Шоша вдруг стала необычно молчаливой. Внезапно, как из-под земли, материализовался некто и повел нас в гостиницу. Это был служащий гостиницы. Его послали к поезду встретить нас, но мы с ним разминулись. Он промямлил что-то, объясняя, кто он такой, а потом всю дорогу молчал, как убитый. Он шел так быстро, что Шоша едва поспевала за ним. Каждую минуту он то пропадал среди деревьев, то возникал снова, будто в сумасшедшей полуночной игре в кошки-мышки. Комната наша, оказавшаяся огромной и холодной, находилась наверху, в мансарде. Там стояла широкая кровать и узенькая детская кроватка. На каждой высокие подушки и толстые одеяла, пахло сосной, лавандой. Окна замерзли, но сквозь незамерзший кусок окна виднелись молоденькие сосенки, а на них сосульки и шишки, покрытые льдом и снегом. Все вместе напоминало рождественскую елку. Шоша стеснялась раздеться при мне. Поэтому я стоял, отвернувшись к окну, пока она раздевалась. Я думал, наши блуждания по ночному морозному лесу приведут Шошу в панику, но, как оказалось, настоящая опасность оставила ее равнодушной. Я смотрел, как на отражение в окне, еще не покрытом изморозью. Видел, как она сняла лифчик, надела ночную сорочку. После долгой борьбы с пуговицами и крючками Шоша наконец улеглась. «Арле, здесь холодно, как будто лед!» — воскликнула она. Шоша потребовала, чтобы я лег на узкую кровать, но я лег вместе с ней. Ее тело было теплым, а я совсем закоченел. В моих замерзших руках Она трепыхалась, как жертвенный цыпленок. Не считая грудей, которые у нее были, как у девочки, только начинающие взрослеть, вся она была кожа до кости. Мы тихонько лежали и ждали, пока постель согреется. Сквозь окно дуло, тряслись и звенели рамы, завывал ветер, а иногда раздавался такой звук, будто стонет женщина в родовых муках. Слышались и другие звуки. Видимо, в отводских лесах водились волки. «Арли, мне больно. Что там у тебя?» «Ты меня коленками проткнул». Я убрал колени. «Меня в животе урчит. Это не у тебя, а у меня, слышишь?» Будто плачет ребенок. Я дотронулся до ее живота, она вздрогнула. «Какие холодные руки. Я об тебя погреюсь». «Ой, Арли, недозволено делать такое с женщиной. Теперь ты моя жена, Шошеля. Арли, я стесняюсь. Ой, мне щекотно». Шоша засмеялась, но смех неожиданно перешел в рыдание. «Отчего ты плачешь, Шошеля? Все так чудно. Когда Лейзер-часовщик пришел и прочитал, что ты написал в газете, я подумала, как это может быть. Достала твои детские рисунки, которые ты рисовал красками, а потом они сохли. Мы пошли искать тебя, а там старик, который чай разносит, как закричит, вон отсюда. Один раз вечером я играла с тенью на стене, а она как подпрыгнет и шлепнула меня. Ой, у тебя волосы на груди. Я лежала больная целый год, и доктор Кнастер сказал, что я умру. Когда это было?» Она не ответила. Она заснула прямо во время разговора. Дыхание ее было чистым и легким. Я придвинулся ближе, и во сне она вдруг прижалась ко мне с такой силой, будто пыталась просверлить меня насквозь. Как такое слабое создание может обладать таким пылом? Хотел бы я знать, физиологически ли этому причины, или тут действует разум. Я закрыл глаза. Страстное желание, охватившее меня в поезде, совершенно исчезло. Пожалуй, я стал импотентом. Я заснул, и мне приснился сон. Кто-то дико завывал. Свирепые звери с длинными сосцами волокли меня неизвестно куда, когтями и клыками они рвали мое тело на части. Я брел по подвалу, который был одновременно и Резницкой, кладбищем, полным непогребенных трупов. В возбуждении я проснулся. Обнял Шошу, и прежде чем она успела проснуться, навалился на нее. Она билась и не давалась. Волна горячей крови прилила к бедрам. Я пытался утихомирить Шошу, но она громко кричала и плакала. Нет сомнения, она всех уже перебудила в гостинице. Может, я как-то покалечил ее. Я встал, попытался зажечь свет. Шаря вокруг в поисках выключателя, ударился о печку. Удрученный, я просил Бога помочь Шоше. «Шошеля, не плачь. Это все любовь. Где ты?» Наконец я нашел выключатель и зажег свет. На секунду свет ослепил меня. Потом я увидел рукомойник, на лавке кувшин с водой, в сторонке висели два полотенца. Шоша сидела на постели, но плакать перестала. «Арли, я уже твоя жена?» На третий день пребывания в Отводске, когда мы с Шошей сидели в столовой и обедали, меня подозвали к телефону. Звонили из Варшавы. Я был уверен, что это Селия. Но это был Фейтельзон. «Цуцик, для вас хорошие новости». «Для меня в первый раз такое слышу». «Правда хорошие, но сначала расскажите, как вы проводите медовый месяц». «Спасибо, прекрасно». «Без особых приключений?» «Да, но ваша Шоша не умерла со страху?» «Почти, но теперь она совершенно счастлива». «Мне она понравилась. С ней ваш талант окрепнет». «Из ваших бы уст, да в Господни уши». «Цуцик, я говорил с Шапиро, издателем вечерней газеты, как бишь она называется, что вы пишете роман о Якобе Франке. Он хочет, чтобы вы написали для него биографию Якоба Франка. Он станет печатать ее в газете 6 раз в неделю и готов платить 300 злотых в месяц. Я сказал, что этого слишком мало, и он обещал, пожалуй, накинуть еще». 300 злотых слишком мало, это же состояние». «Какое там состояние, Цуцик, вы ненормальный. Он сказал еще, что может печатать это целый год или так долго, насколько у вас хватит воображения». «Вот это действительно удача». «Вы по-прежнему собираетесь поселиться у Чинчинеров?» «Нет, теперь я не хочу этого делать. Шоша зачахнет без матери». «Не делайте этого, Цуцик. Вы знаете, я не ревнив. Напротив. Но жить там не слишком хорошая мысль. Цуцик, я разорюсь после этого разговора. Отпразднуем, когда вы вернетесь. Привет, Шоша, пока». Я собирался сказать Фейтельзону, что я ему благодарен, что я оплачу этот разговор, но он уже повесил трубку. Я вернулся за стол. «Шошеле, ты принесла мне удачу. У меня есть работа в газете. Мы не станем переезжать к Селии». «О, Арли, Господь помог мне. Я не хотела там жить, я молилась. Она хотела забрать тебя у меня. А что ты будешь делать в газете? Писать о жизни ненастоящего мессии. Он проповедовал, будто Бог хочет, чтобы люди грешили. Этот лже-мессия спал с собственными дочерьми и с женами своих учеников. У него была такая широкая кровать. Не со всеми сразу. А может быть, и со всеми сразу тоже. Он был достаточно богат, чтобы иметь кровать такой ширины, какой захочет, хотя бы весь этот отводск. Ты был знаком с ним? Он умер примерно 150 лет назад. Арли, я молюсь Богу, и все, что я прошу, он дает. Когда ты уходил на почту, пришел слепой нищий, и я дала ему 10 грошей. Поэтому Бог делает все это. Арли, я так ужасно люблю тебя, я хотела бы быть с тобой каждую минуту, каждую секунду. Когда ты уходишь в уборную, я боюсь, что ты заблудишься или потеряешься. По маме ли я тоже скучаю, я никогда не уезжала от нее так надолго. Я бы хотела быть с ней и с тобой миллион лет. Шошеле, твоя мать скоро разведется и еще может выйти замуж. Да и для меня невозможно быть с тобой каждую минуту. В Варшаве мне придется ходить в редакцию, в библиотеку, иногда встречаться с Вейтельзоном, ведь это он нашел мне работу. У него нет жены. У него много женщин, но жены нет. Он тоже фальшивый мессия. В некотором смысле так, Шошеле, неплохое сравнение. Арли, я хочу что-то сказать тебе, но стесняюсь. Тебе нечего стесняться меня. Я тебя уже видел голой. Я хочу еще. Еще что? Хочу лечь в постель. Ты знаешь, зачем? Когда? Прямо сейчас? Да. Подожди, пока кельнерша принесет чай. Я не хочу пить. Подошла кельнерша, принесла чай и два куска бисквита на подносе. Мы были единственными постояльцами в гостинице. Ожидали еще одну пару, но только на завтра. Снегопад прекратился, выглянуло солнце. Я собирался прогуляться вместе с Шошей, пожалуй, даже на Швидер. Хотелось узнать, замерзла ли река, посмотреть, как выглядит каскад зимой, полюбоваться сверкающими на солнце толстыми сосульками. Но слова Шоши все переменили. Кельнерша, низкорослая женщина с широким лицом, высокими скулами и водянистыми темными глазами, ушла не сразу. Она обратилась ко мне. «Пани Грейдингер, вы съедаете все, а у вашей жены остается на тарелке. Вот почему она такая худенькая. Она едва притрагивается к закуске, к супу, мясу, овощам. Не годится есть так мало. Люди приезжают сюда, чтобы набрать вес, а не потерять». Шоша скорчила гримаску. «Я не могу съесть так много, у меня маленький желудок». «Это не желудок, пани Грейдингер. Моя бабушка говорила, кишки не застегнуты на пуговицы. Это аппетит. Моя хозяйка потеряла аппетит и пошла к доктору Шмальцбауму. Он прописал ей рецепт на железо, и она вернула свои 10 фунтов». «Железо?» — спросила Шоша. «Разве можно есть железо?» Кельнерша рассмеялась, обнажив сплошной ряд золотых зубов. Глаза у нее стали, как две вишни. «Железо — это лекарство. Никто не заставляет есть гвозди». Она ушла, наконец, шаркая ступнями. Дойдя до двери, обернулась и еще раз с любопытством оглядела нас. Шоша сказала, «Не нравится она мне. Я люблю только тебя и мамели. Тайбли я тоже люблю, но не так сильно, как вас. Я хотела бы быть с вами 1000 лет». Ночь казалась долгой. Когда мы ложились спать, не было и 9, а в 12 уже проснулись. Шоша спросила, «Арли, ты уже не спишь?» «Нет, Шошеле, и я нет. Каждый раз, как просыпаюсь, думаю, что это все сказка. Ты, свадьба, в общем, все. Но дотрагиваюсь до тебя и понимаю, что ты здесь». Жил однажды философ. Он полагал, что все сон. Вот вчера, нет, позавчера. Мне приснилось, что я дома, и ты вошел. Потом дверь закрылась, и ты опять пришел. Там был не один Арли, а 2, 3, 4, 10, целая толпа таких Арли. Что это значит? Никто не знает. А что говорят книги? Книги тоже не знают. Как это может быть? Арли, Лейзер-часовщик сказал, что ты неверующий. Это правда? Нет, Шошеле. Я верю в Бога, только я не верю, что он являл себя и приказал раввинам соблюдать все те мелкие законы, которые добавились на протяжении поколений. Где Бог? На небе? Он должен быть везде. Почему он не покарает Гитлера? О, он не карает никого. Он создал и кошку, и мышь. Кошка не может есть траву, она должна есть мясо. Это не ее вина, что она убивает мышей. И мышка не виновата. Он создал волков и овец, резников и цыплят, ноги и червяков, на которых они наступают. Бог не добрый. Не так, как мы это понимаем. У него нет жалости. Не так, как нам это представляется. Арли, я боюсь. Я тоже боюсь. Но Гитлер еще не сегодня придет. Придвинься ко мне, вот так. Арли, я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок. Малыш с голубыми глазками, с рыжими волосиками. Доктор сказал, что если разрезать мне живот, то ребенок останется жив. И ты этого хочешь? Да, Арли. Твоего ребеночка. Если будет мальчик, он будет читать те же книги, что и ты. Не стоит резать живот ради того, чтобы читать книги. Стоит. Я буду кормить его, и мои груди станут большие. Для меня они и так достаточно велики. Что еще написано в книгах? О, много всякого. Например, что звезды убегают от нас по много километров каждый день. Куда они бегут? Прочь от нас, в пустоту. И никогда не вернутся. Они расширяются и охлаждаются, а потом они снова несутся с такой скоростью, что опять становятся горячими. И вся эта дурацкая канитель начинается сначала. А где Иппе? Что про нее говорят книги? Если душа существует, то она где-то есть, а если нет, то Арли, она здесь. Она знает про нас, она приходила сказать мне «Мазл тов». Когда? Где? Здесь, вчера. Нет, позавчера. Откуда она знает, что мы в Отводске? Она стояла у двери и улыбалась. На ней было белое платье, а не саван. Когда она была живая, у нее не было двух передних зубов, а теперь у нее все зубы. Должно быть, у них там хорошие дантисты. Арли, ты смеешься надо мной? Нет, нет. Она приходила ко мне в Варшаве. Это было до того, как ты в первый раз пришел к нам. Я сидел на табуретке, и она вошла. Мать ушла и велела запереть дверь от хулиганов. И вдруг ей появилась. Как она могла это сделать? Мы разговаривали с ней, как две сестры. Я была непричесанная, и она заплела мне косички. Она играла со мной в переснималки, только без веревочки. А в канун Йом-Кипура я увидал ее в курином бульоне. На голове у нее был венок из цветов, как у девушки-христианки перед свадьбой. И я поняла, что тут должно произойти. Ты тоже был, но я не хотела ничего говорить. Если я начинаю говорить про Ипа, мать ругается. Она говорит, что я не в своем уме. Ты в своем уме. Тогда что же я такое? Чистая душа. Что это могло быть? Тебе пригрезилось. Прямо днем? Иногда можно грезить и днем. Арль, я боюсь. Что тебя пугает сейчас? Небо, звезды, книги. Расскажи мне сказку про великана. Забыла, как его звали. Ог, царь Башана. Да, про него. Правда, что он не мог найти жену, потому что был такой большой. Это сказка. Когда был потоп, но и его сыновья, все животные и птицы вошли в ковчег. И только Ог не смог войти, потому что был такой огромный. Он сидел на крыше. 40 дней и 40 ночей лил дождь, но он не утонул. Он был голый. Какой портной смог бы сшить для него штаны? О, Харли, как хорошо быть с тобою. А что мы будем делать, когда придут нацисты? Мы умрем. Вместе? Да, Шошель. А Мессия не придет? Не так скоро. Арли, я вспомнила песню. Какую песню? И тоненьким голоском Шоша запела. Его звали Лапша, Горох звали его. Поженились в пятницу, а гостей никого. Она прижалась ко мне и сказала, «Ой, Арли, как славно лежать с тобой, даже если мы умрем». Глава 13. В вечерней газете уже несколько месяцев печаталась романизированная биография Якоба Франка. В сущности, смесь фактов и вымысла. Газеты приносили вести одна хуже другой. Гитлер и Муссолини встретились на Бреннерском перевале и, без сомнения, договорились о захвате Польши и уничтожении евреев. Но большая часть польской прессы нападала на евреев, на них смотрели как на величайшую опасность для польского народа. Представители Гитлера побывали в Польше и были приняты диктатором, маршалом Рыц-Смигло и его министрами. В Советском Союзе продолжались чистки, участились аресты троцкистов, старых большевиков, правых и левых уклонистов, сионистов и гибраистов. Процветал перманентный террор. В Польше росла безработица. В деревнях, особенно украинских и белорусских, крестьяне голодали. Многие фольксдойчи, как назывались теперь немцы в Польше, объявили себя нацистами. Коминтерн распустил польскую компартию. Обвинения Бухарина, Рыкова, Каменева и Зиновьева в саботаже и шпионаже, а также в том, что они фашистские лакеи и агенты Гитлера, вызвали протесты даже среди убежденных сталинистов. Но тираж еврейских газет не падал, в том числе и той газеты, где я работал. Напротив, газеты теперь читались больше, чем прежде. История лжемессии Якоба Франка приближалась к концу, но у меня был наготове перечень других лжемессий. Реубейни, Шлома Молхо, Сабатая Цви. Сначала мне приходилось придумывать предлоги, почему я пришел домой позже или не пришел вовсе, но постепенно Шоша и Бася привыкли к этому и не задавали вопросов. Что они знают о профессии писателя? Я сказал Лейзеру-часовщику, что работаю ночным выпускающим 2 раза в неделю, и Лейзер объяснил это Басе и Шоше. Лейзер приходил к ним каждый день и читал последний выпуск биографии Франка. Каждый на крахмальной улице читал про него: воры, проститутки, старые сталинисты, новоявленные троцкисты. Иногда, проходя по базарной площади, я слышал, как люди толкуют о Якобе Франке, его чудесах, оргиях, видениях. Левые газеты сетовали, что такого рода писанина — опиум для масс. Но после того, как массы прочтут международные новости на первой странице и местные на пятой, опиум просто необходим. Перед моим переездом Бася побелила каморку, выкрасила стены, поставила железную печку-времянку и вытащила оттуда все узлы, мешки и корзины, скопившиеся за 20 с лишним лет. Шоша ни на час не могла остаться одна, иначе она впадала в меланхолию. Но не мог же я быть с ней все время. Я так и не отказался от своей комнаты на Лешной и не сказал хозяевам, что женился. Я редко ночевал там, но даже Текла уже примирилась с тем, что писатели — капризные и импульсивные создания. Она перестала спрашивать, что я делаю, с кем провожу время и где меня носит по ночам. Я платил за квартиру и раз в неделю давал ей злотый. На Рождество и Пасху приносил ей подарки. Когда я что-нибудь дарил, она каждый раз краснела, протестовала, говорила, что ей ничего не нужно и что в этом не было необходимости. Она хватала мою руку и целовала ее, как это делали простые крестьяне во все времена. Мне не удавалось проводить с Шошей и Басей много времени, и потому я всегда любил приходить домой. Перед сном Шоша с Басей кормили меня, подавали молочный рис, чай с субботним печеньем, печеное яблоко. Перед тем, как лечь в постель, Шоша каждый вечер мылась, часто мыла и голову. Обычно она обсуждала со мной последний выпуск биографии Франка. Как может мужчина иметь так много женщин? Может, это черная магия, или он продал душу дьяволу? Как мог отец сделать такое с собственными дочерьми? Иногда она сама же и отвечала: были другие времена. Разве у царя Соломона не была 1000 жен? И она вспоминала мои детские рассказы о царе Соломоне и царице Савской. В сущности, Шоша осталась той же. Тоже детское личико, та же детская фигурка, но кое-что все же переменилось. Раньше только Бася готовила еду. Шошу она и близко не подпускала к кухне. И лишь иногда посылала ее купить фунт сахара, полфунта масла, кусочек сыра, буханку хлеба, лишь то, что можно взять в кредит. Я сомневался, даже знает ли Шоша, как выглядят монеты разного достоинства. Но однажды я заметил, что она возится на кухне. Теперь она ходила вместе с матерью на базар Яноша. Как-то я услыхал ее разговор с Басей, они обсуждали, не испортит ли вегетарианская кухня мое пищеварение. Они следили за моей диетой, и это меня удивляло. Я не привык, чтобы обо мне заботились. Но для Шоши я был теперь мужем, а для Баси — зятем. Никогда не подумал бы, что Шоша умеет шить и штопать. И вдруг увидел, как она штопает мой носок, напялив его на чайный стакан. Она стала заботиться о моих рубашках, носовых платках, воротничках, относить в починку мою обувь. Я не мог или не хотел быть ей мужем в общепринятом смысле, но Шоша постепенно принималась за обязанности жены. Приходя вечером домой, я все еще заставал ее сидящей на табуретке, но ее больше не окружали игрушки. И учебники свои она забросила. Меня постоянно ожидали какие-нибудь сюрпризы. Шоша начала носить туфли на высоких каблуках. Тонкие чулки телесного цвета она теперь надевала не только в гости, но и дома. Мать купила ей новое платье и несколько ночных сорочек с кружевами. То и дело она меняла прическу. Шоша проявляла все больше интереса к моим делам. Роман о Якобе Франке подходил к концу. В новом романе о Сабатае Цви в подробностях изображалась эпоха, так похожая на нашу собственную, та же еврейская тоска по искуплению, что владела умами и теперь. То, что собирался совершить Гитлер, уже совершил Богдан Хмельницкий 3 столетиями раньше. С самого дня изгнания из своей страны евреи жили в ожидании смерти или прихода Мессии. А теперь в Польше, на Украине, в Святой Земле, везде каббалисты стремились приблизить конец дней молитвами, постом, произнесением святого имени Божьего. Они исследовали тайны книги Даниила. Никогда не забывали они тот текст из Гемары, где возвещалось, что Мессия придет либо к тому поколению, где все будут невинны, либо к тому, где все будут грешить. Ежедневно Лейзер читал Шоше последний отрывок и объяснял ей все, что касается еврейской истории или еврейских законов. Я услыхал, как она говорит матери: «Ох, мамеле, все в точности, как сегодня». Тайбл еще не нашла себе мужа. Она очень уж переборчиво жаловалась Басе. Так можно остаться старой девой. Вместо мужа она завела любовника, женатого бухгалтера с 5 детьми. Каждый день он говорит, что разведется с женой, но уже 2 года прошло, а развода не видать. Вместо радости Тайбл доставляла матери одни огорчения. Тайбле теперь стало чаще приходить сюда, к сестре и матери. Ей тоже было интересно поговорить со мной о Якобе Франке, Саботае Цви и их учениках. Она приносила маленькие подарочки матери и Шоше, а иногда и мне что-нибудь, то книгу, то журнал, то просто блокнот. Ее бухгалтер все чаще оставался по вечерам дома с женой и детьми. По рассказам Тайбле он становился ипохондриком, убедил себя, что у него больное сердце. Когда Бася напоминала Тайбле, что уже поздний час и идти домой страшно, Тайбл отшучивалась, лягу с ними и показывала на меня и Шошу. Или какая разница, что будет, все равно все погибнем. По ночам в постели Шоша больше не говорила о своих куклах, игрушках, детишках или соседях, которых она знала 20 лет назад. Очень часто она теперь говорила о том, что занимала меня. Верно ли, что есть Бог на небесах? Как он узнает, о чем думает каждый человек? Верно ли, что он любит евреев больше, чем другие народы? Он создал только евреев или гоев тоже? Иногда она расспрашивала о романе, откуда я знаю, что было 100 лет назад. Прочитал об этом в книге или придумал сам? Она просила рассказать ей, что будет в газете завтра, что будет через несколько дней. Начав рассказывать ей то, что еще не написано, я проводил что-то вроде литературного эксперимента. Позволял языку свободно болтать и говорил все, что взбредет в голову. Я слыхал раньше от Марка Эббингера, а потом прочел в журнале, что такая литература называется «поток сознания». Теперь я мог потренироваться на Шоше. Она все слушала с неослабевающим интересом. Были ли это истории из моего детства, слышанные от матери, когда мне было 5-6 лет, или сексуальные фантазии одного нееврейского писателя, которого он позволил себя опубликовать, мои ли собственные гипотезы о Боге, о сотворении мира, бессмертии души, будущем человечества, собственные ли мои мечты о том, как справиться с Гитлером или Сталином. Будто бы я уже построил аэроплан из вещества, атомы которого так плотно спрессованы, что 1 кубический сантиметр весит 1000 тонн, а летает он со скоростью 1000 километров в минуту. Он может пройти сквозь гору, вырваться из сферы земного притяжения, достичь далеких планет. Еще там был телефон, который сам сообщал мне все о планах и мыслях любого человека на Земле. Я стал таким могущественным, что отменил все войны. Прослышав о моем могуществе, большевики, нацисты, антисемиты, грабители, насильники сразу сдались. Я установил мировой порядок, основанный на фельдтельзоновской философии игры. В аэроплане я держал гарем из 18 жен, но царицей и повелительницей была, конечно, Шоша. А где будет Мамеле? Ей я дам 20 миллионов злотых и поселю во дворце. А Тайбле? Тайбле станет принцессой. Я буду скучать по Мамеле. Мы будем навещать ее каждую субботу. Шоша помолчала немного, потом сказала Арле: «Я скучаю по Ипе. Ипа я бы вернул к живым. Как это может быть?» И вот я развиваю перед Шошей теорию, что мировая история — это книга, которую можно читать, только переворачивая страницы вперед. Никому не дано перевернуть страницы этой книги назад к началу. Но все, что уже было и прошло, продолжают жить на других страницах. И поживет где-то. Куры, гуси и утки, которых ежедневно убивают в Резницкой на дворе Яноша, живут на предыдущих страницах этой книги. Кудахтают, гогочат, крякают на правой стороне книги, потому что книга эта написана по-еврейски, справа налево. И мы еще живем в доме номер 10 по Крахмальной, вздохнула Шоша. Да, Шошель, на другой странице книги мы там еще живем, но туда уже поселились другие. Они живут на открытых страницах, а не на закрытых. Мамеля говорила, что до нас там жил портной. И он там тоже живет. Все вместе? Нет. Каждый на своей странице. Постепенно я перестал стыдиться Шоши. Она стала иначе одеваться, и от этого выглядела выше ростом. Я брал ее в гости к Селии. Оба, Селия и Хаму, были очарованы ее простотой, искренностью и наивностью. Я старался научить ее, как правильно держать нож и вилку. Рассуждала она по-детски, но не глупо. При одном из посещений Селия заметила сходство между Шошей и своей умершей дочерью. Она достала старые пожелтевшие фотографии. Некоторое сходство действительно было, и это поразило меня. Хаймл теперь увлекался оккультизмом и мистикой. Его осенила идея, что душа их маленькой дочурки могла переселиться в Шошу, и теперь я их зять. Души не исчезают, Душа возвращается и проникает в тело, которое само открывается ей навстречу, потому что она почувствовала к душе симпатию. Такого понятия, как случайность, не существует. Силы, правящие человеком и его судьбой, всегда в союзе с теми, кого ему суждено встретить на своем пути. Эвенгеру случилось быть в тот же вечер у Чинчинеров, и он повторил то же, что и говорил о Шоше раньше. Он полагает, что она обладает свойствами медиума. Все хорошие медиумы, которых ему доводилось встретить, тоже отличались простотой, искренностью и прямотой. Он попробовал загипнотизировать Шошу. Как только он приказал ей, она тотчас же уснула. Разбудить ее стоило Эвенгеру большого труда. Уходя, он поцеловал Шошу в лоб. После его ухода Шоша сказала: «Он не человек». «А кто же он?» — спросили в унисон Селия и Хайму. «Не знаю». «Ангел, демон?» — допытывалась Селия. «Наверное, он с неба», — ответила Шоша. Хаймл хлопнул себя по лбу. «Цуцик — это знаменательный вечер. Его я не забуду, сколько бы ни прожил на свете». В пятницу вечером, как обычно, я пришел домой к Шоше. Сам я не соблюдал еврейских законов. Шоша не ходила в микву. Но, уступая Басе, я произносил благословение над вином в пятницу вечером и в субботу утром. Бася приготовила для меня вегетарианскую субботнюю трапезу, запеканку из крупы с фасолью и рисовый кугель с корицей. В пятницу вечером, перед наступлением сумерек, Шоша благословила свечи. Она поставила их в серебряные подсвечники, подарок чинчинеров. На столе была нарядная скатерть. 30 лет назад Бася вышивала ее для Зелига. На ней две халы. Семейная реликвия, нож с перламутровой ручкой, с надписью на ручке «Святая суббота», тоже лежал на столе. В пятницу вечером Бася и Шоша ели фаршированную рыбу и курицу, а мне подали лапшу с сыром и тушеную морковку. Обе были в субботних платьях и нарядных туфлях. Через раскрытое окно были видны субботние свечи в других квартирах, и слышалось пение. Простые евреи поют «Мир и свет евреям в день отдохновения, день радости». Хасиды поют каббалистические поэмы праведного Исаака Лурии, написанные по-арамейски, о небесном яблоневом саде, о небесном женихе и невесте, о небесных слугах. Все это в чрезвычайно эротических выражениях, которые могли бы шокировать и критиков, и читателей даже в наши дни. Шоша и Бася беседовали о житейских делах, о том, что еда вздорожала, что на чердаке не хватает места, чтобы вешать белье. Бася вспоминала, как в прежние времена на субботу посыпали полы желтым песком. Крестьяне из ближних деревень привозили песок в деревянных кадушках и торговали им прямо с подводы. Теперь другая мода. Теперь хозяйкам нравится мыть полы щелоком. А еще благочестивые еврейки ходили в прежние времена по домам в пятницу и собирали халы, рыбу, всякую еду и даже куски сахара. В общем, кто что даст для бедных. Нынешнее поколение не верит в такую благотворительность. Приходили тут коммунисты и просили денег для евреев в Биробиджане. Это где-то далеко в России, на краю света. Они сказали, что теперь там еврейская страна. Один бог знает, правда ли это. «Мамыля, а что там на краю света? Там темно?» Бася покачала головой. «Скажи ты, Арели, не существует края света. Земля круглая, как яблоко. А где живут черные люди? В Африке. А Гитлер где? В Германии». «Ох, нам в школе говорили, но я никогда не могла ничего запомнить», — сказала Шоша. «Правда, что в Америке есть такой еврей, который ставит свою подпись на каждый доллар, иначе деньги ничего не стоят? Лезер-часовщик говорил про это». «Правда, Шоша, ли, только он не расписывается, его подпись печатают». «На субботу не следует говорить о деньгах», — сказала Бася. «У нас был такой благочестивый маленький раввин, Рэп Фифке. По субботам он говорил только на святом языке. Жил он на Смочей. Но по пятницам приходил на базар Яноша с мешком собирать еду для бедняков. После полудня в пятницу он молчал, потому что полдень пятницы так же свят, как суббота. Когда ему подавали, он только кивал в ответ или бормотал несколько слов на святом языке. Однажды в пятницу он не появился. Прошел слух, что он болен. Несколько недель прошло, и вот он опять ходит с мешком, но теперь уже не говорит ни слова. Люди говорили, что ему сделали операцию на горле. Однажды в пятницу он приходит к мяснику, и тот дает ему несколько куриных ножек и шейку. Человек из погребального братства, тот, который роет могилы, был там тоже. Когда он увидел Рэп Фифку, то издал дикий вопль и грохнулся в обморок. Рэп Фифки сразу исчез. Могильщика приводили в чувство, терли виски уксусом, лили на него холодную воду. И когда он пришел в себя, то поклялся страшной клятвой, что Рэп Фифки умер, и он сам хоронил его. Люди не могли в это поверить, говорили, что он ошибся. Но Рэп Фишки больше не приходил. Какой-то любопытный взялся все разузнать и разыскал его вдову. Рэп Фифки, оказывается, умер за несколько месяцев до этого случая. Я знаю все это, потому что Зелик тогда еще приходил домой, а этот могильщик был его закадычный дружок. Мне думается, ваш бывший муж не верит в такое. Теперь он ни во что не верит, а тогда он еще был приличный человек. «Ух, я боюсь идти спать», — сказала Шоша. «Нечего тебе бояться», — возразила Бася. «Добрые люди не станут никому досаждать после смерти. Иногда трупы не знают, что они мертвые, выходят из могил и гуляют среди живых. Я слыхала о человеке, который раз пришел домой, когда его семья справляла по нем траур. Он открыл дверь, увидел, что жена и дочь сидят на полу без обуви, зеркало занавешено черным, а сыновья разрывают полы одежды, и спросил, что здесь происходит, кто умер. А его жена ответила: ты, и он исчез. Ой, мне приснится страшный сон. Надо сказать, в твои руки отдаю свою душу, и спать будешь спокойно, — посоветовала Бася. После обеда Бася подала чай с домашним субботним печеньем. Потом мы с Шошей пошли прогуляться от дома номер 7 по Крахмальной улице до номер 25. Тут можно гулять даже ночью. Дальше ходить опасно, могут пристать пьяницы или хулиганы. Есть улицы, на которых еврейские магазины открыты в субботу, но не на Крахмальной. Лишь одна чайная держала дверь полуоткрытой, и то посетители пили здесь чай в кредит. Даже коммунистам не позволяли платить в кассу. Бася помнила, как в прежнее время всякая шпана могла прицепиться к молодой парочке и потребовать несколько грошей за то, что они отвяжутся и не будут больше приставать. «Но так было раньше», — сказала она. «Во время Первой русской революции в 1905 году социалисты объявили войну ворам, карманникам, взломщикам, и все они попрятались по своим углам. Многие бордели ликвидировали, исчезли проститутки. Бордели вернулись, карманные воришки тоже, но грабители исчезли навсегда». Мы с Шошей не спеша шли вдоль улицы. Пересекли почти пустую площадь. У дома номер 13 напротив дома 10 Шоша остановилась. «Тут мы раньше жили». «Да, ты говоришь, что каждый раз, когда мы проходим мимо, ты стоял на балкончике и ловил мух. Не напоминай мне об этом». «Почему?» «Потому что мы делали с божьими созданиями то же, что нации сделают с нами. Мухи кусаются. Мухам положено кусаться. Такими их создал Бог. А почему Бог создал их такими? Шошеля, на это нет ответа. Орли, я хочу зайти в наш двор. Ты это уже делала 1000 раз. Ну, позволь мне». Мы пересекли улицу и заглянули в темную подворотню. Все осталось таким же, как 20 лет назад, только умерли многие из тех, что жили здесь когда-то. Шоша спросила: «Тут еще есть лошадь в конюшне? Когда мы здесь жили, лошадь была каурая со звездой на лбу. Лошади долго живут?» «Примерно лет 20». «Так мало. Лошади такие сильные. Иногда они доживают до 30. Почему не до 100? «Не знаю. Когда мы здесь жили, по ночам приходил домовой, заплетал лошадиный хвост в мелкие косички и гриву тоже. Домовой взбирался на лошадь и скакал на ней от стены к стене всю ночь. Утром лошадь была вся в мыле, и пена стекала с ее морды, она была еле живая. Зачем домовые такое делают?» «Я не уверен, что это правда. Я видел эту лошадь утром, она была вся в мыле. Арли, мне хочется заглянуть в конюшню, хочу посмотреть, та же там лошадь или другая. В конюшне темно, а я там свет вижу». «Ничего ты не видишь, пошли». Мы пошли дальше и дошли до дома номер 6. Шоша опять остановилась, это означало, что она хочет что-то сказать. Шоша не могла разговаривать на ходу. «Что тебе, Шошеле?» «Арли, я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок. Прямо сейчас я хочу быть матерью. Пойдем домой, я хочу, чтобы ты сделал со мною, ты сам знаешь что». «Шошеле, я уже говорил тебе, я не хочу иметь детей, а я хочу быть матерью». Мы повернули назад, и Шоша опять заговорила. «Ты уходишь в газету, и я остаюсь одна. Я сижу, и чудные мысли приходят мне в голову. Я вижу странных человечков». «Что это за человечки?» «Не знаю. Они кривляются и говорят такое, чего я не понимаю. Это не люди. Иногда они смеются, потом начинают причитать, как на похоронах. Кто они?» «Не знаю, это ты мне скажи». «Их много. Некоторые из них солдаты, они скачут на лошадях, поют грустную песню, тихую песню. Я пугаюсь». «Шошеле, это твое воображение. Или ты дремлешь и видишь это во сне?» «Нет, Арли, я хочу ребенка, чтобы было кому читать по мне кадиш, когда я умру. ты будешь жить. Нет, они звали меня с собой. Мы опять прошли мимо дома номер 10, и опять Шоша сказала: «Позволь мне заглянуть во двор». «Опять? Ну, позволь мне». Глава 14. У Хаймла умер отец, оставив ему состояние в несколько миллионов злотых и доходные дома в Лодзе. Родственники и друзья советовали Хаймлу переселиться в Лодзе, чтобы распоряжаться своими капиталами и присматривать за доходными домами. Но Хаймл сказал мне: «Цуцик, человек подобен дереву. Нельзя обрубить корни у дерева и пересадить его на другую почву. Здесь у меня вы, Морис, друзья из Пуалейцион. На кладбище покоится прах моей дочки. А в Лодзе я каждый день буду вынужден встречаться с мачехой. А главное, там будет несчастлива Селия. С кем она там будет общаться? Пусть только будет мир на белом свете, а уж мы как-нибудь проживем и здесь». Фательзон одно время собирался уехать в Америку, но потом отступился от этого плана. Друзья звали его и в Палестину, обещая, что он сможет получить хорошее место в еврейском университете в Иерусалиме. Но Фательзон отказался. «Туда теперь ринутся немецкие евреи, — сказал он, — в них больше прусского, чем в настоящих прусаках. К ним пришлось бы приспосабливаться так же, как и к жизни среди эскимосов. Проживу как-нибудь без университетов». Все мы жили настоящим, все евреи Польши. Фейтельзон сравнивал нашу эпоху с началом второго тысячелетия, когда все христиане Европы ожидали второго пришествия и конца света. Пока не вторгся в Польшу Гитлер, пока нет революции и не разразился погром, каждый такой день мы считали подарком от Бога. Фейтельзон часто вспоминал своего любимого философа Отто Венингера с его философией «как будто». Настанет день, когда все истины будут восприниматься как произвольные определения, а все ценности как правила игры. Фейтельзон тешил себя мыслью построить замок идей, моделей различия в культурах, систем поведения, религии без откровения. Что-то вроде театра, куда люди могли бы приходить, чтобы действовать без мыслей и эмоций. В представлении должны будут участвовать и зрители. Тем, кто еще не решил, какую игру они предпочитают, предлагалось принять участие в странствованиях душ, чтобы понять, чего же они хотят в самом деле. Фейтельзон продолжал: «Цуцик, я хорошо понимаю, что все это вздор. Гитлер не примет никакой игры, кроме своей собственной. И Сталин тоже, и наши фанатики. Ночью, лежа в постели, я представляю себе мир-спектакль. Вещи, нации, браки, науки — только элементы хорошо поставленной пьесы». Страница 180.